Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей, серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкена, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкен не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. Аудиокнига «Гнилая работа» — это пошаговый план действий для тех, кто решил достичь в своей карьере чего-то большего. Если вам надоело чувствовать, что работа не приносит удовольствия, что вы не используете свой потенциал на 100%, и если вы знаете, что достойны большего, эта аудиокнига станет первым шагом на пути к новой блестящей карьере. Итак, добро пожаловать на программу «Гнилая работа». План действий для тех, кто решил, пора что-то менять. Если вам не нравится ваша работа, вы не одиноки. Studies show that over 80% of employees from around the world. Исследования показывают, что более 80% сотрудников по всему миру dislike their current job. Не любят свою работу. And many dislike their boss even more. А большинство не любят своего начальника еще больше. So if you're in a job you hate. Поэтому если вы находитесь на должности, которую ненавидите, and are looking to grow. И ищете возможности роста, opportunities everywhere for you. Возможности для вас кругом. It's true there's a shortage of top professionals in many positions globally today. В большинстве стран мира не хватает профессионалов на множестве ключевых должностей. Still with all that opportunity, но несмотря на такое количество возможностей, that does not guarantee that there's a better job and a brighter career just around the corner for you. Нет гарантии, что лучшая работа и более выгодное предложение ждут вас прямо за углом. If you're a job seeker today that's looking to move forward, если вы сегодня ищете работу, пытаясь продвинуться вперед, what you need is more than just information. Вам нужно больше, чем просто информация. You need a plan. Вам нужен план. To help you ensure that your next job, который поможет вам гарантировать, что ваша следующая работа will be a good one. Будет хорошей. Your next job, что ваша будущая работа you'll get paid what you're worth. Будет приносить вам столько, сколько вы стоите. And also to ensure that your next job, и чтобы гарантировать, что ваша будущая работа is not a rotten one. Не будет гнилой. Hi, my name is John Van Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван Эйкен. And I'd like to welcome you to Rotten Job. И я хочу поприветствовать вас на программе «Гнилая работа». A plan of action for those determined to improve and change their career. План действий для тех, кто понял, пора что-то менять. Not long ago, I was talking with a friend of mine. Не так давно я разговаривала с одним из моих друзей. And our conversation kind of went towards jobs and careers. И в нашем разговоре появилась тема работы и карьеры. He was sharing with me incredible stories. И он рассказывал мне эти потрясающие истории. Of how tiresome and irritating his job was. О том, насколько раздражающей, бессмысленной и выматывающей была его работа. And he was also giving me examples of all these stupid things that management was doing. Он давал мне примеры глупостей, которые делают его руководители. Understand, this is a man that's got an incredible CV. Поймите, это человек с потрясающим резюме. Full of education from leading universities. В нем огромное количество пунктов об образовании в ведущих университетах. He's got work experience from some of the top companies in his field. У него есть опыт работы в лидирующих компаниях его отрасли. The truth is, this is a guy that could go out and work almost anywhere he wanted. И правда в том, что этот человек мог пойти найти работу, которая ему по душе. So I asked him. Поэтому я задал ему вопрос. You've got credentials that are in high demand. У тебя такие характеристики, которые нужны любому. Why don't you go get a better job? Почему ты просто не найдешь себе лучшую работу? His response was like so many employees around the world. И его ответ напоминал ответы стольких сотрудников по всему миру. Well, John, I just don't want to go look for one. Джон, ну знаешь, ну я не хочу сейчас идти и что-то искать. Let's face it. Давайте признаем это. It's stressful to go out and find a new job. Поиск новой работы – это огромный стресс. People are talking to you. Потому что с вами разговаривают незнакомые люди. People are looking at you. Люди на вас смотрят. You're wondering what they're thinking. Вы про себя постоянно думаете, что же они обо мне думают. You're wondering what to say. Вы не знаете, что им сказать. And it's a change. И вы постоянно что-то меняете. A new job would represent a new world for you. Потому что новая работа – это новый мир. новый мир для вас. And we all know the expression. А мы все знаем эту фразу. Better to trust the devil you know than the devil that you don't know. Лучше довериться дьяволу, которого знаешь, чем тому, которого не знаешь. And it pains me to see so many great people. И столько боли у меня в сердце возникает, когда я вижу выдающихся людей. That are stuck in rotten jobs. Которые просто застряли на гнилой работе. They've got potential that they're not allowed to develop. У них есть потрясающий потенциал, который им не дают развивать. They're not earning what they're worth. Они не зарабатывают столько, сколько стоят. And it just breaks my heart to see so many people. И это просто разбивает мне сердце видеть стольких людей. Working for a jerk. Которые работают на придурков. And unhappy with their future. Которые несчастливы и не хотят думать о будущем. That's the purpose of this audiobook. И в этом цель этой аудиокниги. To help you take the fear and the frustration and the negative pressure out of looking for a new job. Я хочу, чтобы вы избавились от страха и негатива, который сопровождает поиск новой работы. At this point, you might be thinking to yourself. И сейчас вы, наверное, думаете про себя. What qualifies me to give you advice about getting a better job? Что дает мне право давать вам советы по поводу поиска новой работы? I haven't personally interviewed for many jobs in my life. Не так уж и много интервью я проходил сам, как потенциальный сотрудник компании. Because with very few exceptions, I've been self-employed almost my entire career. Потому что за маленькими исключениями я был практически постоянно сам себе хозяин. However, но тем не менее, I do have two very special areas of expertise. У меня есть две отрасли, в которых я очень хорошо разбираюсь. That will provide you more practical advice about how to successfully find and secure a better job. И это даст вам практические советы, которые помогут вам найти и сохранить хорошую работу. Than most people you'll probably ever meet. Возможно, я помогу вам больше, чем остальные люди, которых вы встретите. First, во-первых, I've owned a recruiting company for over 12 years. Более 12 лет я владел компанией, которая занималась рекрутингом. I started it back in 1994 in the Baltics. Я основал ее в 1994 году в Прибалтике. Then by 1996, к 1996 году, we began servicing companies in Russia. Мы начали обслуживать компании в России. Specifically St. Petersburg and Moscow. Особенно в Петербурге и в Москве. So I have sat in and conducted hundreds, maybe thousands of interviews. Поэтому я проводил и присутствовал на более 1000 интервью. In short, I understand the process. Поэтому процесс я понимаю очень хорошо. And the industry very well. И отрасль также. And I understand something that's even more important than that. И я понимаю еще более важную вещь. Exactly what employers are really looking for. Я понимаю, что именно ищет работодатель. Second. Во-вторых, I'm a sales and marketing guy. Я парень, который работает в продажах и в маркетинге. That's my profession, that's my background. Это моя профессия, это мое образование и опыт. Now you might be thinking, what the heck does this have to do with getting a good job? Возможно, вы спросите, а как это-то связано с получением хорошей работы? The truth is, правда вот в чем. Maybe everything. Возможно, напрямую. I know some of you might be thinking, come on, John. Я знаю, некоторые из вас думают, ну перестань, Джон. I'm in finance. Я занимаюсь финансами. I'm in logistics. Или я занимаюсь логистикой. What does sales have to do with my profession? Как продажи связаны с моей профессией? When it comes to getting a better job. Когда мы говорим о получении хорошей работы. Remember this. Помните вот что. Finding and securing a good job is first and foremost about sales and marketing. Поиск и сохранение хорошей работы связаны в первую очередь с продажами и маркетингом. Selling and marketing you. Вы должны продать и продвинуть себя. To the potential employer that you want to work for. Потенциальному работодателю, на которого вы хотите работать. I'm going to share a system with you. Я расскажу вам о своей системе. It's got 10 steps. В ней 10 шагов. The steps are pretty standard. Эти шаги достаточно стандартны. However, the way I'm going to share them with you. Но то, как я расскажу вам о них. Has a focus about selling and marketing you. Концентрируется на том, как продавать и продвигать вас.